Разве Америка участвовала в войне только для того, чтобы в итоге вступить в союз традиционного типа? Хаус писал в своем дневнике. Я полагал, что морально обязан обратить внимание президента на гибельность подобного договора. Среди прочего, он воспринимался бы как прямой удар по Лиге наций, ибо как раз Лига должна была бы предположительно делать то, что закладывалось бы в такой договор. А если нациям приходится вступать в подобные договоры, то тогда зачем Лига наций? Кавычки закрыты. Смотри дневник Хауза, 27 марта 1919 года. Личные бумаги Хауза, том 4, страница 395. Вопрос справедливый. Ибо если Лига наций функционирует, как было заявлено, то гарантии не нужны. А если гарантии нужны, то значит Лига не соответствует первоначальному замыслу, и все концепции послевоенного устройства мира ставятся под сомнение. А у изоляционистов в Сенате Соединенных Штатов были свои дурные предчувствия. Их не столько беспокоило противоречие гарантии принципам Лиги, сколько то, что хитрые европейцы обманом вовлекают Америку в паутину порочных обязательств старинного образца. Страница 212. Гарантии продержались недолго. Отказ Сената ратифицировать Версальский договор превратил их в пустое место, а Великобритания воспользовалась этим предлогом, чтобы также освободить себя от подобных обязательств. Отказ Франции от своих прежних требований приобрел постоянный характер, а гарантии оказались пустым звуком. Из всех этих подводных течений возник в итоге Версальский договор, названный так, поскольку он был подписан в зеркальном зале Версальского дворца. Сам выбор места, казалось, намекал на унизительность акта. 50 годами ранее Бисмарк бестактно избрал это место, чтобы провозгласить объединение Германии. Теперь победители отвечали оскорблением на оскорбление. Их творение вряд ли могло успокоить международную общественность. Слишком суровый по содержанию для умиротворения, слишком мягкий, чтобы не допустить возрождения Германии, Версальский договор обрекал истощенные войной демократии на постоянную бдительность и необходимость непрекращающейся демонстрации силы, непримиримой, стремящейся к реваншу Германии. Независимо от 14 пунктов, договор носил карательный характер в территориальном, экономическом и военном отношении. Германия обязана была отказаться от 13% своей предвоенной территории. Экономически важная Верхняя Силезия передавалась только что созданной Польше, которая также получала выход к Балтийскому морю и территорию вокруг Познани, тем самым обретая так называемый «польский коридор», отделяющий Восточную Пруссию от остальной части Германии. Крохотная территория Эйпен-Мальмеди передавалась Бельгии, а Эльзас-Лотарингия возвращалась Франции. Германия лишилась колоний, юридический статус которых повлек за собой спор между президентом Вильсоном с одной стороны и Францией, Великобританией и Японией с другой, причем все трое хотели аннексировать свою долю добычи. Вильсон настаивал на том, что подобного рода прямая передача территории нарушила бы принцип самоопределения. Страны Антанты в итоге пришли к так называемому «мандатному принципу», который был столь же оригинальным, сколь и лицемерным. Германские колонии, так же как и бывшие земли Отоманской империи на Ближнем Востоке, были отданы различным победителям по так называемому «мандату» в целях ускорения получения ими независимости под наблюдением Лиги. Что это означало, точно определено не было. Да и в итоге наличие мандата не ускорило приобретение этими территориями независимости по сравнению с другими колониальными владениями. Военные ограничения договора сводили численность германских армий к 100 тысячам добровольцев, а размеры флота к 6 крейсерам и некоторому количеству малых судов. Германии запрещалось владеть наступательным оружием, как то подводными лодками, авиацией, танками и тяжелой артиллерией, а генеральный штаб был распущен. Для надзора над разоружением Германии создали союзническую военную контрольную комиссию, но, как потом выяснилось, с весьма неопределенными и малодейственными полномочиями. Несмотря на предвыборные обещания Ллойд-Джорджа выжать все из Германии до последней капли, союзники начали понимать, что экономически поверженная Германия может породить мировой экономический кризис, способный отрицательно повлиять на их собственные страны. Но народы-победители мало интересовались предупреждениями экономистов-теоретиков. Страница 213. Британцы и французы требовали, чтобы Германия компенсировала гражданскому населению их стран понесенные им убытки. И, вопреки здравому рассуждению, Вильсон в конце концов согласился на то, чтобы Германия выплачивала пенсии жертвам войны и определенные компенсации их семьям. Такого рода условие оказалось неслыханным. Ни один из предыдущих европейских мирных договоров таких статей не содержал. Претензии эти не были ограничены какой-либо цифрой. Ее следовало установить в более поздний срок, что породило бесконечное количество противоречивых толкований. К числу прочих экономических санкций относилась немедленная выплата 5 миллиардов долларов наличными или натурой. Франция должна была получить значительное количество угля в качестве компенсации за разрушение Германии во время оккупации шахт в Восточной Франции. А в качестве возмещения за суда, потопленные германскими подводными лодками, Великобритания получила в форме приза большую часть германского торгового флота. Были арестованы и секвестрованы германские заграничные активы в размере 7 миллиардов долларов, а также взяты многие германские патенты благодаря Версальскому договору. Аспирин Байера является теперь американским, а не германским. Главные реки Германии были интернационализированы, а возможности Германии поднимать тарифы были взяты под контроль. Эти условия, вместо того, чтобы помочь установить новый международный порядок, подрывали его в корне. Когда победители собрались в Париже, они провозгласили новую эру в истории человечества. Им до такой степени хотелось избежать того, что они полагали ошибками Венского конгресса, что британская делегация даже поручила знаменитому историку сэру Чарльзу Вебстеру подготовить трактат по этому вопросу. Смотри, Вебстер Чарльз, сэр. Венский конгресс, Лондон, Белл, 1937 год. И все же то, что появилось в итоге, представляло собой хрупкий компромисс между американским утопизмом и европейской паранойей. Документ оказался чересчур перенасыщенным ограничительными оговорками, чтобы явиться воплощением мечтаний в духе первого, и чересчур расплывчатым, чтобы снять страхи, порожденные последним. Международный порядок, который можно обеспечивать только при помощи силы, зыбок по своей основе. Тем более, когда страны, на которые ложится основное бремя в этом отношении – в данном случае Великобритания и Франция, находятся сами в трудном положении. Вскоре стало совершенно ясно, что в практическом плане принцип самоопределения не может быть применен четко и ясно, как это было предусмотрено в 14 пунктах, особенно в государствах-преемниках Австро-Венгерской империи. В итоге в Чехословакии оказалось почти 3 миллиона немцев, 1 миллион венгров и 0,5 миллиона поляков, в то время как общая численность населения составляла порядка 15 миллионов. Так что примерно треть населения не относилась ни к чехам, ни к словакам. Вдобавок Словакия не проявляла особого энтузиазма, очутившись в составе государства, где доминировали чехи, что она и продемонстрировала путем выхода из страны вначале в 1939 году, а затем в 1992. Новая Югославия явилась воплощением мечты южнославянских интеллектуалов. Но для того, чтобы создать такое государство, пришлось перейти ложную разграничительную линию, порожденную европейской историей, отделившей друг от друга Восточную и Западную Римскую империю. православие от католицизма, кириллицу от латиницы, и эта линия ложного разграничения грубо соответствовала границе между Сербией и Хорватией, которые на всем протяжении своей непростой истории никогда не принадлежали к одному и тому же политическому объединению. Счет был предъявлен к оплате в 1941 году во время беспощадной кровавой гражданской войны, повторившейся в 1991 году. Страница 214. Румыния заполучила миллионы венгров, Польша – миллионы немцев и контроль над коридором, отделившим Восточную Пруссию от остальной части Германии. По завершении этого процесса, проводившегося во имя самоопределения, под иностранным управлением жило почти столько же людей, как и во времена Австро-Венгерской империи. Правда, теперь они распределялись среди великого множества более мелких государств-наций, которые, что еще больше подрывало стабильность, постоянно конфликтовали друг с другом. Когда уже было слишком поздно, Ллойд Джордж понял, что за дилемму породили своими маневрами державы-победительницы. В меморандуме, врученном Вильсону 25 марта 1919 года, он писал: «Не могу себе представить более весомой причины для будущей войны. Германский народ, который, безусловно, доказал, что является одной из самых стойких и могучих рас на свете, окажется в окружении малых государств, причем народы многих из них никогда ранее не учреждали для себя стабильной формы правления. Однако в каждом из этих государств имеются в наличии значительные массы немцев с шумом, требующих воссоединения со своей родной землей». Смотри меморандум Ллойд Джорджа Вудро Вильсону от 25 марта 1919 года. Бейкер Рэй Стеннард. Вудро Вильсон и мировое урегулирование. Нью-Йорк, 1922 год. Том 3, страница 450. Но к этому времени конференция уже продвинулась достаточно далеко, и неумолимо приближался июнь, завершающий ее месяц. И в наличии не было ни единого альтернативного принципа организации мирового порядка, ибо принцип равновесия сил был уже отброшен. Позднее многие из немецких руководителей заявляли, что их страну хитростью заставили подписать перемирие при помощи 14 пунктов Вильсона, которые затем стали систематически нарушаться. Такого рода заявления были бьющие на жалость чепухой. Германия игнорировала 14 пунктов до тех пор, пока полагала, что имеет шансы выиграть войну, и вскоре после провозглашения 14 пунктов, нарушив все до одного принципы Вильсона, навязала Россию Брест-Литовский мир, подобный тому, что римляне навязали Карфагену. И единственной причиной выхода Германии из войны был трезвый расчет соотношения сил. Коль скоро в дело вступила американская армия, окончательное поражение стало лишь вопросом времени. И когда Германия запросила перемирие, она была истощена, едва могла обороняться, а армии союзников уже готовы были вступить на германскую территорию. Принципы Вильсона на деле спасли Германию от гораздо более тяжкого воздаяния за содеянное. С усердием, заслуживающим лучшего применения, историки утверждают, что именно отказ Соединенных Штатов вступить в Лигу наций сыграл роковую роль в судьбе Версальского договора. Неспособность Америки ратифицировать договор или дать связанные с ним гарантии Франции бесспорно внесла свой вклад в дело деморализации Франции. Но при наличии в стране изоляционистских настроений членство Америки в Лиге наций или ратификация гарантии не принесли бы существенных перемен. Либо Соединенные Штаты не воспользовались бы силой для противостояния агрессии, либо они бы дали такое определение агрессии, которое бы не подходило к реалиям Восточной Европы. Именно так поступила Великобритания в 30-е годы. Страница 215-я. Порог Версальского договора носил структурный характер. Мир, продолжавшийся в течение столетия с момента окончания Венского конгресса, покоился на трех столбах. На мирном договоре, носившем характер умиротворения с Францией, на равновесии сил и на едином для всех понятии легитимности. Причем все это были неотъемлемые элементы мировой системы. Одного лишь относительного умиротворения Франции было бы недостаточно, чтобы предотвратить ее стремление к реваншу. Но Франция знала, что четырехсторонний альянс и Священный Союз всегда смогут собрать превосходящие силы, делая тем самым французский экспансионизм чересчур рискованным предприятием. Одновременно периодически европейские конгрессы давали Франции возможность участвовать в так называемом «европейском концерте» на равных. И что самое главное, все крупные страны обладали общностью ценностей, так что существовавшие обиды не перерастали в попытку поломать сложившийся международный порядок. В Версальский договор не было заложено ни одной из этих условий. Положения его были слишком тяжелыми для умиротворения, но недостаточно суровыми, чтобы обеспечить вечное повиновение. Ведь на деле нелегко найти равновесие между удовлетворением и подчинением Германии. Воспринимая предвоенный мировой порядок как сугубо ограничительный, Германия наверняка не удовлетворилась бы никакими условиями, предложенными ей после поражения. У Франции было три стратегических варианта. Попытаться сформировать антигерманскую коалицию, изыскать возможности расчленения Германии или попытаться умиротворить Германию. Все попытки сформировать союзы провалились, поскольку от Великобритании и Соединенных Штатов последовал отказ, а Россия более не была составной частью европейского равновесия. Разделению Германии противодействовали те же страны, что отвергали Союз, но на чью поддержку в экстренных ситуациях Франция, тем не менее, вынуждена была рассчитывать. А для умиротворения Германии было еще слишком поздно или слишком рано. Слишком поздно, потому что умиротворение было несовместимо с Версальским договором. Слишком рано, потому что французское общественное мнение было еще к этому не готово. Парадоксально, но и уязвимость Франции, стратегические выгоды Германии усугубил именно Версальский договор, невзирая на статьи карательного содержания. Перед войной у Германии были сильные соседи как на Востоке, так и на Западе. Она не могла осуществлять экспансию ни в одном из направлений, не натолкнувшись на сопротивление крупного государства – Франции, Австро-Венгерской империи или России. Но после заключения Версальского договора Германии на Востоке не противостоял никто. С учетом ослабления Франции, исчезновения Австро-Венгерской империи и временного отхода России на задний план, не было ни малейшей возможности реконструировать прежнее равновесие сил, особенно коль скоро англосаксонские страны отказались гарантировать Версальское урегулирование. Еще в 1916 году лорд Бальфур, тогдашний британский министр иностранных дел, предвидел хотя бы частично возникающую для Европы опасность. Он предупреждал, что существование независимой Польши сделает Францию в следующей войне беззащитной. Страница 216. «Ибо, если, кавычки, Польша станет независимым королевством и превратится в буфер между Россией и Германией, то Франция окажется в будущей войне предоставленной на милость Германии по той причине, что Россия не сможет прийти ей на помощь, не нарушив нейтралитета Польши». Кавычки закрыты. Цитата по Герсон Луис. Вудро Вильсон и возрождение Польши, 1914-1920 годы. Нью Хивен, Юлей, Юнайф Пресс, 1953 год, страницы 27-28. Это в точности дилемма 1939 года. Чтобы сдерживать Германию, Франции требовался союзник на Востоке, который мог бы принудить Германию вести войну на два фронта. Россия была единственной сильной страной, годящейся на эту роль. Но она смогла бы оказывать нажим на Германию, только нарушив неприкосновенность Польши. А сама Польша была слишком слаба, чтобы взять на себя роль России. Таким образом, Версальский договор создавал стимул для России и Германии разделить Польшу, что в точности произошло 20 лет спустя. В отсутствие великой державы на Востоке, которая могла бы сыграть роль союзника, Франция поспешила усилить вновь образованные государства, чтобы создать иллюзию противостояния Германии с двух сторон. Она поддерживала новые восточноевропейские государства в их желании урвать дополнительные территории у Германии и у и без того урезанной Венгрии. Так что у новых государств был стимул поддерживать уверенность Франции в том, что они смогут послужить противовесом Германии. И все же эти находившиеся в младенческом возрасте государства не способны были принять на себя роль, которую до того времени играли Австрия и Россия. Раздираемые внутренними конфликтами и внешним соперничеством, они были слишком слабы, а на востоке маячила перестраиваемая Россия, стремящаяся возместить собственные территориальные потери. Со временем восстановив свои силы, она стала такой же внушительной угрозой независимости малых стран, как и Германия. Следовательно, стабильность на континенте теперь зависела от Франции. В свое время, чтобы сломить Германию, потребовались объединенные силы Америки, Великобритании, Франции и России. Из числа этих стран Америка вновь вернулась к изоляционизму, а Россия была оторвана от Европы революционной драмой и так называемым санитарным кордоном малых восточноевропейских государств, преграждающих ей путь для прямой помощи Франции. Для сохранения мира Франция должна была бы играть роль всеевропейского полицейского, но она лишилась сил для проведения интервенционистской политики, а если бы даже и попыталась ее проводить, то очутилась бы в одиночестве, покинутая как Америкой, так и Великобританией. Самой главной слабостью Версальского урегулирования была, однако, слабость психологическая. Мировой порядок, созданный Венским конгрессом, цементировался принципом консервативного единства вкупе с принципом равновесия сил. И те державы, усилия которых требовались в наибольшей степени для его поддержания в соответствии с Венским урегулированием, были уверены в его справедливости. Версальское же урегулирование было мертворожденным, поскольку ценности, на которых оно покоилось, не вязались со стимулами для его поддержания. Большинство государств, от которых требовалось обеспечить защиту достигнутых договоренностей, в той или иной мере считали их несправедливыми. Парадокс Первой мировой войны заключался в том, что ее вели ради того, чтобы ограничить до предела германскую мощь и предотвратить маячившую на горизонте германскую гегемонию, а в результате общественное мнение было доведено до такой точки, что достижение умиротворения посредством договора стало невозможным. И все же, в конце концов, заключить мир, ограничивающий мощь Германии, вильсунианские принципы помешали, а единое, разделяемое всеми чувство справедливости при этом отсутствовало. Страница 217. Цена проведения внешней политики на базе абстрактных принципов – гибель конкретного. Руководители стран, собравшиеся в Версале, не желали уменьшить мощь Германии ни по праву победителей, ни посредством расчета соотношения сил, и потому были обязаны оправдать разоружение Германии как первый этап запланированного всеобщего разоружения, а репарации объявить формой искупления вины за развязанную войну. Оправдывая разоружение Германии подобным способом, страны Антанты подрывали психологическую готовность защищать соглашение. С самого начала Германия вполне могла заявлять, что ее дискриминируют. Так она и делала, соответственно требуя либо чтобы ей разрешили перевооружиться, либо чтобы другие нации снизили свой уровень вооружений до ее уровня. И получилось, что статьи Версальского договора, касающиеся разоружения, деморализовали самих победителей. На каждой из конференций по разоружению Германия поднимала этот вопрос на недосягаемую моральную высоту. Ее обычно поддерживала Великобритания. Но если бы Франция согласилась на равенство с Германией в области вооружений, то возможности обеспечения независимости восточноевропейских наций вовсе бы исчезли. Тогда статьи договора о разоружении должны были бы либо предусматривать разоружение Франции, либо довооружение Германии. Ни в том, ни в другом случае Франция не была бы достаточно сильна, чтобы защитить Восточную Европу, а в долгосрочном плане и себя. В том же самом плане запрет на объединение Австрии и Германии противоречил принципу самоопределения, точно так же, как и наличие значительного немецкого меньшинства в Чехословакии и в меньшей степени в Польше. Таким образом, германская непримиримость покоилась на одном из основополагающих принципов Версальского договора, отягощая чувством вины совесть демократических стран. Грубейшим психологическим просчетом договора явилась статья 231, так называемая «оговорка о виновности в войне». В ней говорилось, что Германия несет единоличную ответственность за развязывание Первой мировой войны и заслуживает сурового морального осуждения. Большинство содержащихся в договоре мер карательного характера против Германии, экономических, военных и политических, базируется на утверждении, будто виновником возникновения мирового пожара является именно Германия. Миротворцы XVIII века восприняли бы статью о виновности за развязывание войны абсурдом. Для них войны были аморальной неизбежностью, вызванной столкновением интересов. В договорах, которыми завершались войны XVIII века, проигравший платил свою цену, но без всякой моральной подоплеки. Но для Вильсона и миротворцев в Версале причину войны 1914-1918 годов следовало искать в каком-то носителе изначального зла, за что тот и должен быть наказан. А когда ненависть рассеялась, трезвые наблюдатели начали соображать, что вопрос ответственности за возникновение войны гораздо более сложен. Да, конечно, значительная тяжесть ответственности лежала именно на Германии, но справедливо ли применять карательные меры к одной только Германии? Действительно ли верна по существу статья 231? И стоило подобному вопросу появиться на свет, особенно в Великобритании 20-х годов, воля к осуществлению карательных мер против Германии, предусмотренных договором, стала заметно слабеть. Страница 218. Миротворцы, которых мучила совесть, размышляли, а справедливо ли то, что они сотворили. И это повлекло за собой отсутствие решимости воплотить договор на практике. Германия, конечно, по этому поводу вела себя безответственно. В публичных выступлениях статью 231 стали называть ложью о виновности в войне. Физическая трудность обеспечить равновесие сил равнялась психологической трудности установить равновесие морального плана. Таким образом, те, кто формулировал и оформлял Версальское урегулирование, достигли как раз противоположного задуманному. Они попытались ослабить Германию физически, а вместо этого укрепили ее геополитически. В долгосрочном плане Германия после Версаля оказалась в гораздо лучшем положении для господства над Европой, чем перед войной. Как только Германия сбросила с себя кандалы разоружения, для чего требовалось лишь время, она не могла не возродиться гораздо более могущественной, чем когда бы то ни было. Гарольд Никольсон суммировал это так. «Мы приехали в Париж, уверенные в том, что вот-вот будет создан новый порядок. Мы уехали оттуда, убедившись в том, что новый порядок – это лишь искаженный до неузнаваемости старый». Смотри Никольсон Гарольд. Миротворческая деятельность 1919 года. Лондон. Констабль энд компани. 1933 год, страница 187.